«Окей», – кивнул миллиардер, – «допустим. А вот Майерс считает, что ты замешан в его исчезновении. Извините за резкость, мистер Роквальд, мне плевать, что считает Майерс». Я криво усмехнулся, с большим удовольствием тоже дал бы ему по роже. «Ладно, оставим ваши разборки на потом», – отмахнулся старик. «Советую тебе улететь в свой союз как можно скорее. Уолтер тебя ненавидит, считает, что ты увел от него Мадлен и похитил Морриса. Учитывая его характер, я бы в США не задерживался. Благодарю за совет, мистер Роквальд. Я обязательно приму его к сведению. И да, напоминаю тебе о вступительном взносе в наш клуб». Роквальд поморщился. «Чего ты тянешь? Заплати эту несчастную сотню тысяч. Как только это сделаешь, я введу тебя в круг очень интересных людей, способных помочь в твоих начинаниях». «Хорошо», — покладисто согласился я. «Скажу бухгалтеру, пусть переведет. Нет проблем. Тогда не смею больше задерживать», — холодно проскрипел старик. «Всего доброго, Майк. До свидания, мистер Роквальд», — встал я. «Да, Майк, еще один момент», — холодно процедил банкир. «Я тебе выдал много авансов. Надеюсь, ты не думаешь, что самый умный и можешь легко обмануть доверчивого старика». «Не думаю», — невозмутимо подтвердил я. «И не собирался даже. Не подведи меня, и не вздумай играть в свою игру». Глаза Роквальда стали колючими и злыми. «Иначе тебе придется сильно пожалеть. Помни об этом. Мне нужны нефтеперерабатывающие заводы, и ты мне их принесешь». «Конечно, мы же договорились. Тогда, всего доброго». Как только я уселся в Континенталь, Гарри сразу сообщил. «В 5 километрах отсюда, в долине, которую мы проезжали, замечено подозрительное движение. Приехали 2 большие машины, судя по надписям, какая-то строительная компания. С ними человек 15. Привезли с собой оранжевые заградительные конусы, барьеры и ленты. Но пока не расставляют, стоят на обочине, чего-то ждут. Парни по виду, дорожные рабочие, но мои люди, заметили у одного под жилетом револьвер. Это точно по нашу душу. Машины развернуты кузовами в нашу сторону. Внутри у них что-то большое, накрытое брезентом. Подозреваю, пулемет или что-то крупнокалиберное, чтобы пробить бронированную машину». Сердце сжало ледяным обручем тревоги. Я глубоко выдохнул, стараясь успокоиться и привести чувства в порядок. «Обратно поедем другой дорогой», — добавил Гарри. «Засаду аккуратно обогнем. Пусть ждут хоть до позднего вечера». «Окей», — кивнул я. «Командуйте, я вам полностью доверяю». Баркли поднял прямоугольник рации. «Вариант номер...» «Понял», — откликнулись в динамике. Первым двинулся Мерседес с охраной, мы пристроились сзади. Сразу на выезде из поместья, свернули с обычной трассы, на небольшую тропинку. 20 минут тряски по извилистой, усеянной камнями, холмистой дороге, и машины выехали на ровный асфальт. Еще полчаса двигались небольшой процессией, опять повернули, углубились в лес. Затем передняя машина сбавила ход и остановилась. «Выходим», — скомандовал Гарри. За Мерседесом оказалась небольшая BMW с одиноким водителем за рулем. Парень в ярко-красной куртке и бейсболке, надвинутой на лоб, был похож на меня, такой же худощавый брюнет. «Отдайте ему ваш плащ», — скомандовал Баркли. «Его куртку и бейсболку наденьте на себя». «Чего она такая попугайская? Глаза слепит», — недовольно пробурчал я. «Банальная психология. Когда человек одет во что-то яркое, люди запоминают не его, а одежду», — пояснил Баркли. «Основы оперативной работы». «Понятно». Когда мы переоделись, парень пошел к Континенталю, а Баркли потянул меня в быху. Сел за руль, я занял место рядом. Гарри открыл бардачок, достал прозрачные очки, надел, засунул марлевые тампоны под щеки, меняя овал лица. Осмотром Баркли остался удовлетворен. «Теперь нас даже родители не узнают», — хмыкнул он. «Мы сейчас поедем в одно место. Там будет ждать Паули коммерсанты. Поговорим с ними, я смотаюсь в офис, посмотрю обстановку, уточню насчет билетов. Вам придется там переночевать, и оттуда сразу поедем в аэропорт. А мой двойник», — я указал взглядом на усаживавшегося в машину парня, — «он поедет в Континентале с охраной вместо тебя. Будет отвлекать внимание. Не переживай, парень подготовленный, опытный, резкий, должен справиться. Твоих и своих ребят я уже проконсультировал, пока стояли у поместья. Оливера тоже поедет с нами. Остальные останутся здесь». «Окей». Мы двинулись, оставив стоящие машины сзади, свернули на небольшую тропинку и через пару минут выехали в развилку около 2 холмов. Оливера, в светлом парике и вязаной шапочке, сидел за рулем, Баркли рядом, я расположился на заднем сиденье. Периодически Гарри связывался с кем-то по рации и снова клал рацию в проем между сиденьями. Вопреки моим опасениям, доехали до города без проблем. БМВ нырнула в поток транспорта. Минут 10 кружили, поворачивали в разные стороны. Гарри бдительно посматривал в зеркало, но хвоста не обнаружил. Оливер, как всегда, был абсолютно невозмутим, но бдительности не терял. Пару раз провожал подозрительным взглядом автомобили рядом. БМВ привезло меня на площадку, к небольшому двухэтажному особняку, на окраине города. Баркли и Оливер сопроводили меня на второй этаж, остановившись около большой железной двери. Гарри два раза стукнул, сделал паузу, потом еще раз. Затем достал ключи, минуту возился с замками, которых оказалось три, и наконец открыл тихо скрипнувшую дверь. За дверью меня встретил улыбающийся Паули крепкий коренастый мужчина лет 35 с браунингом наперевес. Руководитель штази улыбнулся, кивнул напарнику, здоровяк молча спрятал пистолет в наплечную кобуру. «Все прошло нормально, без инцидентов», — уточнил Пауль. «Да», — коротко ответил начальник СБ. «Преследователи отсекли, засаду объехали, пересадили Майка в другую машину, пустой кортеж пустили для отвлечения внимания. По дороге проверялись, кружили по городу, хвоста нет». «Хорошо», — кивнул Пауль. «Вы можете пока перекусить и отдохнуть, а мы пока с Майком пообщаемся». Баркли кивнул и вместе с бесстрастным Оливером скрылся за поворотом коридора. Пауль чуть прошел вперед, открыл одну из дверей в коридоре и жестом пригласил меня проходить. Комната оказалась кабинетом. Штази подошел к большому конференц-столу, пригласил сесть во главе, сам устроился рядом. «По синдикату информацию собираете?» – уточнил я. «Конечно», – моментально ответил Пауль. «Есть много сведений по фигурантам и финансовым потокам. Ваша информация очень нам помогла, хотя по ней возникло несколько вопросов. Вы насчет избирательности предоставленной информации?» – тонко улыбнулся я. «Будто ее специально слили, чтобы нашими руками свести счеты?» «Именно», – подтвердил Штази. «Похоже, у вас тоже сложилось такое впечатление». «Сложилось», — подтвердил я. «Но у меня пока слишком мало данных, чтобы сделать однозначный вывод», — добавил Пауль. «Возможно, позже, когда соберем больше сведений и проанализируем, можно будет утверждать конкретно. Это слив, чтобы подключить нас к внутренним разборкам в синдикате или просто так получилось. Предметный разговор по поводу, что мы накопали, займет большое количество времени. Мы просто не успеем». Пауль вскинул руку и озабоченно глянул на циферблат сейка. «Коммерсанты зайдут через 6 минут. Предлагаю обсудить самое важное, до встречи с ними. Предметный разговор о том, что мы накопали, займет много времени. Досье и всю информацию, собранную на синдикат, можем позже доставить к вам в Москву для вдумчивого ознакомления». «Пусть будет так», — согласился я. «Есть срочные вопросы и пожелания?» «Конечно, есть», — ответил я. «Вы уж оценили камни и драгоценности?» «В первую очередь», — тонко улыбнулся Пауль. «Каждый алмаз сфотографировали, снимки уже передали по дипломатическим каналам Геноссе Вольфу. В ФРГ есть один ювелир, с которым мы сотрудничаем. Точную оценку камней он провести пока не может, надо смотреть лично. По фотографиям и размерам, — сказал, — после огранки они будут стоить не меньше 2,5 миллионов. Ювелир готов сразу выкупить камни оптом за 1,5 миллиона. Содержимое шкатулки по снимкам он предварительно оценил в 850 тысяч, добавил, что цена может вырасти после осмотра. «Требуется ваше согласие на отправку, Эриху Крамеру», усмехнулся я. «Конечно, отправляйте, нам нужны деньги». «Вы знаете Эриха?» — удивленно поднял бровь Штази. «Не ожидал. Я много кого знаю», — многозначительно ответил я. «Время у нас ограничено, давайте решим вопрос с распределением денег. Не считая тех сумм, которые я вам передал для открытия компании и расходов, за камешки и драгоценности Морриса мы, как минимум, получим порядка 2 350 000, правильно?» Пауль кивнул. «Предлагаю решить вопрос так. 350 тысяч, премиальный фонд для ваших людей, первоначальная сумма на билеты и подъемные для переезда ваших семей. Это, естественно, только начало, фонд будет регулярно пополняться». «Возражений нет?» «Нет», — коротко ответил Штази. «Кстати, 4 500 из бумажника мы потратили на оперативные расходы и обеспечение вашей безопасности. Информирую в порядке отчетности за деньги». «Без проблем», — кивнул я. Немного помолчал и добавил. 2 миллиона мы вложим в открытые вами офшорные фирмы. Вынужден еще раз уточнить, поскольку суммы немалые, вы доверяете своим коммерсантам? Да, подтвердил Баркли. Они уже проводили операции со значительным объемом средств, никогда не подводили. К тому же сильно обязаны нашей организации, мы в свое время сильно им помогли. С другой стороны, у нас имеется информация, которая может не только уничтожить их деловую репутацию, но и отправить за решетку на долгое время за участие в наших схемах. Кнут и пряник, усмехнулся я, это правильно, увеличим их заинтересованность. Предложим отличные зарплаты 3% каждому от прибыли проводимых сделок. Как думаете? Согласен, невозмутимо ответил Штази. Значит, решено, подытожил я. С карточек Морриса что-то снять пытались? Нет, возможность такая была, но решили не рисковать, бесстрастно пояснил Пауль. Наверняка, наши оппоненты тоже об этом подумали и взяли этот момент под контроль. Технически это сделать несложно, тем более с возможностями и финансовыми ресурсами синдиката, но след все равно останется, а мы хотим этого избежать. Окей, кивнул я. Правильно поступили. На своей жадности многие прогорели. В большом деле нельзя палиться на мелочах. Идем дальше. Вношу предложение, премировать людей, которые сорвали покушение на меня в особняке Мадлен. Выдайте им, хотя бы 5-7 долларов. Сделаем, кивнул Пауль. Премируйте сотрудника, заметившего снайпера в окне, возле Empire State Building, и на ваше усмотрение всех отличившихся, обеспечивавших мою безопасность, в том числе и сегодня. Злоупотреблять денежными премиями тоже не следует, безучастно возразил Штази. Наши люди работают не ради долларов. Понимаю и целиком одобряю, я чуть улыбнулся. Но поощрения, в том числе материальные, как и любые другие, должны быть. Пусть ваши люди видят, их работа ценится и вознаграждается по достоинству. Хорошо, согласился Пауль. Это все? Нет, бросил я. Баркли должен был передать вместе с документами по синдикату мои рекомендации по работе на биржах, фьючерсной и фондовой, а также список акций, которые надо выкупать уже прямо сейчас. Передавал, вздохнул Пауль. Мы дали соответствующие команды и ваш список директорам, Митчу Эвансу и Нику Симмонсу. У них возникло много вопросов. Они не хотят действовать вслепую, настаивают, что хоть в общих чертах должны понимать замысел и реализуемую стратегию. Тогда смогут выполнить свою работу лучше. Вот поэтому я сегодня здесь, чтобы все объяснить, пояснил я. В дверь тихо постучали. «Заходите», — властно крикнул Штази. Оливера приоткрыл дверь, впустил двоих. Представительного седого джентльмена лет 50 и высокого плечистого блондина с холодным взглядом. Оба были в безукоризненно сидящих костюмах. Седой, в темно-синем, блондин, в сером с остальным отливом. Пауль встал, я поднялся следом. Штази обменялся рукопожатиями с гостями и повернулся ко мне. «Это Майк Елизаров. Он главный инвестор, ваш босс и руководитель нашего проекта. Рекомендации, которые вы прочитали, были его». «Николас Симмонс», — чопорно представился пожилой джентльмен, директор компании «Симмонс энд Сонс Инк», имею в собственности сеть закусочных, букмекерский мискую контору и мотель. Этими проектами сейчас управляют два сына и дочь. «Очень приятно», — кивнул я, пожимая еще крепкую ладонь. «Митч Эванс», — представился атлет, до недавнего времени был младшим партнером и руководителем брокерской группы Global Finance Investment. Сейчас остаюсь ее совладельцем. Частный брокер со всеми необходимыми документами. Владелец фирмы, экспортирующий сталь и древесину. Steel and Wood. Имею в собственности небольшое кафе. Занимался регистрацией компании ID Capital International и по согласованию с товарищами являюсь ее директором. Ручища у здоровяка оказалась каменной. Рад познакомиться, приветливо кивнул я. Джентльмены, время, деньги, поэтому давайте сразу перейдем к делу. Какие у вас возникли вопросы? Коммерсанты переглянулись. Затем Эванс кивнул Симмонсу, уступая очередь. Давайте присядем, предложил Седой. Так удобнее вести деловые разговоры. Конечно, я указал рукой на стулья. Когда все заняли свои места, вопросительно глянул на Ника, ожидая продолжения. «Майк, можно к вам обращаться так?» – уточнил пожилой джентльмен. «Не имею ничего против. Нас интересуют несколько вопросов». «Слушаю», – изобразил внимание я. «Мы получили рекомендацию начать скупать акции около 50 компаний в разных сферах, перечислю по памяти несколько из них. Это Microsoft, Oracle, Apple, Cisco System, Dell, Apple, занимающиеся программным обеспечением и производством компьютеров, фармацевтические Johnson & Johnson, Pfizer, BMS и многие другие в иных сферах, я просто устану их перечислять. Чего вы хотите добиться? Акции этих компаний в ближайшее время будут только расти, спокойно пояснил я. В дальнейшем мы создадим большой инвестиционный фонд, вы передадите эти акции ему в управление. Инвестиционный фонд? Поднял бровь Симмонс. Я слышал о таких вещах. У нас в Нью-Йорке в прошлом году создали компанию BlackRock, как часть подразделения Blackstone Group. А в Пенсильвании есть Vanguard, давно управляющая пакетами акций. Но самый известный и могущественный на сегодняшнее время Бертфоршира и Говарда Баррингтона. Слышали о них? В досье Баррингтон упоминался одним из учредителей синдиката вместе со стариной Роквелдом, отметил я. Но слили именно его, в отличие от других. Интересно. Конечно, слышал. Я криво усмехнулся и добавил. Судя по той информации, которой обладаю, Vanguard и BlackRock активно развиваются, получают все большую прибыль. В будущем они могут стать корпорациями-гигантами с многомиллиардными доходами, потому что грамотно анализируют рынки, определяют будущие скачки цен, скупают нужные пакеты акций. Но у нас цель немного другая. Некоторую часть акций продадим с прибылью. Нужно стать крупным держателем акций и через инвестиционный фонд войти в совет директоров определенных компаний. Каких? Живо спросил Симмонс. Эванс подобрался и придвинулся вперед, не желая упустить ни единого слова. В льдистых голубых глазах блондина сверкнули искорки интереса. «Позвольте мне пока сохранить интригу», — уклончиво ответил я. «Не потому, что вам не доверяю. Руководствуюсь простым правилом. Максимально исключить утечку информации и не раскрывать суть операции еще на начальном этапе. Просто чем больше народу знает о наших настоящих планах, тем выше вероятность провала». Коммерсанты опять переглянулись. «Окей», — после небольшой паузы, — кивнул Седой. «Пусть будет так. Возможно, в свое время мы, с вашего разрешения, еще вернемся к этому вопросу». «Возможно», — вежливо кивнул я. «Тогда поясните еще один момент. Вы представляете, сколько надо вложить, чтобы выкупить пакеты акций, позволяющие вашему фонду войти в состав директоров этих компаний? Речь даже не о миллионе двух идет, а о десятках, если не сотнях. Возможно, даже для этого потребуются миллиарды». «Прекрасно представляю», — парировал я. «За это можете не переживать. Деньги будут. Мы с Паулем уже договорились выдать вашим конторам по миллиону долларов. Это для начала. 2 миллиона уже имеются в наличии», — азартно спросил блондин. Штази солидно кивнул, подтверждая мои слова. «Но даже если так, это все равно ничтожно мало», — буркнул Седой. «Сказал же, для начала», — надавил голосом я. «Чтобы вы сделали первые пробные покупки и начали зарабатывать деньги, следуя моим рекомендациям». «Да, кстати, по поводу рекомендаций», – оживился Симмонс. «Вы посоветовали скупить на фьючерсных биржах контракты на золото в октябре и продать в ноябре. Почему? Потому что, в ноябре, цена на тройскую унцию подскочит на 40 с лишним долларов, а потом в декабре опять немного упадет. Как вы можете такое утверждать?» – возмутился Симмонс, трагически воздев руки к небу. «Этого не знает никто, только Господь Бог. А вы, Майк, при всем уважении, совсем на него не похожи». «Ага, так я тебе и расскажу. Просто в прошлой жизни изучал возможности инвестирования, в том числе как колеблется цена на драгметаллы и другие ценные ресурсы, какие факторы на нее влияют, а память у меня фотографическая. Один раз посмотрел на таблицы, отметил пиковые колебания и запомнил, я мысленно ухмыльнулся. И вообще, с чего вы это взяли?» Не мог успокоиться пожилой джентльмен. «У меня инсайт», — невозмутимо ответил я. «Или вы до сих пор наивно верите в невидимую руку рынка? Спешу вас разочаровать. Часто резкие скачки или падения цен связаны с конкурентными войнами, картельными сговорами или определенными действиями крупнейших игроков рынка». «Хорошо, даже если и так, вам никто об этом не расскажет», — немного успокоился Ник. «Эти, как вы их называете, крупные игроки не будут общаться с такими, как вы. Сколько у вас за душой? Миллион? Два? Три? А у них миллиарды». «Раз вы такой недоверчивый», — криво усмехнулся я, — «я дам вам один намек, при условии, что сказанное мною не покинет пределы этой комнаты». «Даю слово», — мгновенно откликнулся Симмонс. «Я тоже», — подтвердил Эванс. «Мы с Мадлен Роквелд, внучкой Даниэля Роквелда, близкие друзья и компаньоны», — невозмутимо пояснил я. «Недавно имел интересный разговор с Бернардом Барухом-младшим, если вам что-то говорит это имя. Знаю Бетти Морган, подружку Мадлен, тоже входящую в одну из богатейших семей Америки. Я сделал многозначительную паузу и с нескрываемым сарказмом спросил: «Как думаете, люди такого уровня могут обладать инсайдами?» Молчание было красноречивым. Бизнесмены посерьезнели. «Возможно, возможно», — наконец задумчиво пробормотал Симмонс. «Это многое объясняет. Еще вопросы, джентльмены?» — иронично поинтересовался я. «У вас имеется рекомендация собрать несколько миллионов к началу лета 90-го и немного попридержать их для дальнейших операций на фьючерсных биржах. Можете хотя бы кратко пояснить, о чем идет речь? Или это тоже секрет?» Блондин придвинулся еще ближе, голубые глаза сверкали азартом и предвкушением больших сделок, с возможным началом войны на Ближнем Востоке. «Там события развиваются так, что летом она разразится и нефть подорожает», — охотно пояснил я. «Все решения внутри стран уже приняты, спецслужбы это знают, но цены держаться на пике будут недолго, где-то по моим прикидкам, максимум, полгода. Поэтому в октябре контракты надо скидывать. Еще вопросы? 2 августа Ирак нападет на Кувейт. Уже в июле цена начнет расти и в октябре 90-го вырастет вдвое с 17 до 36 долларов за баррель. Потом рынок начнет стабилизироваться, поскольку американцы в хлам разгромят иракскую армию, но хороший куш сорвать можно. Но кто вам правду скажет?» Мысленно усмехнулся я. «Это очень интересно», — медленно проговорил Симмонс, явно что-то прикидывая. «Разумеется, вероятность еще не означает 100%, что война будет», — поспешил добавить я. «Могут возникнуть разные, неучтенные факторы. Например, президент одной из стран неожиданно умрет или власть резко поменяется. Поэтому деньги надо собрать, попридержать и начать действовать после моей команды». Оба коммерсанта энергично закивали. «И еще один важный момент», — добавил я, сделал небольшую паузу, приковывая внимание. «Мы слушаем вас, Майк», — вежливо напомнил Седой. «Зарегистрированные вами фирмы только начало. Таких предприятий надо создать пару десятков и провести закупки акций небольшими партиями, а потом слить их воедино, через наш хедж-фонд. При такой стратегии мы выигрываем время и усыпляем бдительность крупных собственников. Когда они спохватятся, что контроль за предприятиями начнет уплывать из рук, будет поздно». «Но деньги?» — обескураженно развел руками Симмонс, вынужден снова вернуться к вопросу, поднятому в начале беседы. «Даже с вашими связями и возможностями, не понимаю, где их взять. Боюсь, вы не отдаете себе отчет, какие суммы могут понадобиться. Даже не десятки миллионов, а миллиарды. Где вы их найдете?» «Нет, я осознаю, связи и первоначальные капиталы у вас есть, но для выкупа больших пакетов акций требуются огромные финансовые вливания. Я прекрасно отдаю себе отчет во всем, что делаю и собираюсь сделать», — холодно пояснил я. «Еще 3 года назад у меня была комната в коммуналке и полностью отсутствовали деньги даже на то, чтобы угостить девушку мороженым в кафе. А сейчас в собственности несколько крупных прибыльных компаний, ежемесячно зарабатывающих миллионы рублей и долларов. И это только начало. Что же касается вашего вопроса, где я возьму деньги, все продумано. Во-первых, меня поддержит крупный банк, об этом уже есть предварительная договоренность. Возможно, не только он один, Роквальд», — улыбнулся Эванс. «И он тоже», — невозмутимо подтвердил я. «Во-вторых, по моим рекомендациям на Нью-Йоркской товарной бирже и многих других заработаем, минимум, десятки миллионов на фьючерсных контрактах. В-третьих, одному из вас придется сотрудничать с Мадлен Роквальд, используя ее связи, скупать земли и недвижимость в различных штатах, которая в силу запуска различных государственных проектов и законов подорожает в десятки раз. В-четвертых, в Союзе я становлюсь монополистом по производству и продаже американских автомобилей. Скоро мой партнер поедет в Японию, Корею и Европу, чтобы заключить эксклюзивные контракты с местными автопроизводителями. Это уже не говоря о других, не менее выгодных операциях и моих компаниях в иных сферах, приносящих солидную прибыль. Учитывая, что наш проект растянется на годы, стратегическая цель – скупка больших объемов акций и вхождение в советы директоров нужных мне компаний – вполне может быть достигнута. И еще один важный момент – ваша мотивация. Вам будут назначены хорошие зарплаты, ежемесячно выплачиваться круглая сумма на представительские расходы и 3% от прибыли со всех выгодных сделок, проведенных с участием вашей компании и вас. Все подробности, нюансы по оплате и представительским расходам обсуждайте с Паулем. Процент со сделок тоже обсуждать?» — поинтересовался повеселевший Эванс. «Нет», — сухо отрезал я, — «3%, больше, извините, дать не могу. Учитывая, что деньги не ваши, вы будете работать уже по готовым схемам и полученной мною информации, предложение королевское. Вы не согласны или чем-то недовольны?» «Нет, что вы, Майк», — перепугался пожилой джентльмен. «Предложение, действительно, великолепное. Мы полностью согласны с вашими условиями. Правда, Митч?» Блондин кивнул. «Вот и хорошо», кивнул я и поднялся. «Если вопросов больше нет, на этом давайте прощаться, джентльмены». Когда за коммерсантами закрылась дверь, я немного подождал и повернулся к Паулю. «Собирайте информацию о финансовых потоках синдиката, когда будет понимание, где и у кого собирается большая куча наличных и ценностей, готовьте операции по изъятию. Будет справедливо, если мы заберем грязные деньги у гангстеров и направим их на благое дело». «То, что вы сказали бизнесменам, реально», — уточнил Штази, — «или где-то преувеличили». «Все абсолютно реально», — заверил я. «Они, используя мои советы, заработают десятки миллионов в ближайший год. Просто нам требуется очень много денег. Не забывайте, еще сотни ваших людей с семьями из ГДР эвакуировать, выкупать землю и строить собственный поселок в Африке или Азии». Глава 30. Баркли уехал, Оливер отвел меня в апартаменты, расположенные в конце коридора. В гостиной почти на всю комнату раскинулся огромный диван с двумя креслами, напротив – тумбочка с телевизором GVC, на журнальном столике лежало несколько книг и журналов. Крохотная кухонька с небольшой печкой, несмотря на размеры, оказалась вполне уютной и удобной. В холодильнике я нашел несколько полуфабрикатов, разогрел пиццу в микроволновке, достал бутылочку колы, посмотрел местные каналы, лениво щелкая по клавишам, обнаруженной на столике лентяйки. Поймал начало великолепной семерки с Юлом Бриннером, Чарльзом Бронсоном, Стивом МакКуином, Джеймсом Коберном, лениво понаблюдал за знакомыми приключениями бравых ковбоев, защищающих деревню от бандитов, попивая прохладный шипучий напиток и закусывая плоской лепешкой с колбасой, сыром и оливками. Баркли приехал, когда отгремели последние выстрелы и титры фильма сменились рекламной паузой. Эффектная девица, мило улыбаясь ровными белоснежными зубками, только начала рекламировать зубную пасту вкрадчивым голоском, и в дверь тихо постучали. «Войдите», — разрешил я. Главный безопасник появился на пороге, снял обувь, прошел в комнату и разместился в кресле напротив. «Разогреть пиццу или бургер?» — поинтересовался я. «Могу порезать колбасы, помидоров, огурцов для перекуса. Больше, увы, ничего нет». «Не нужно», — отказался Гарри. «Я ненадолго. Разговаривал с вашим секретарем и компаньоном. Двойник уже в номере. Вещи перенесены в апартаменты мистера Барсамина. Билеты куплены. Рейс утром, поэтому рекомендую отдохнуть и как следует выспаться перед дорогой. Первым на Континентале с охраной поедет ваш двойник. Барсамин с секретарем выйдет на Линкольн-таун-каре, но по другой дороге. В аэропорт вы поедете с нашим человеком и Оливерой. Он наиболее подготовлен для охраны. Я буду вас сопровождать сзади на другой машине, заодно присмотрю, чтобы все было в порядке. Не забудьте до выезда сдать все стреляющие штучки Гектору». «Не забуду», — кивнул я. «И еще один момент. Я попросил Анну связаться с советским посольством, пусть выделит человека. Дипломат подъедет прямо в аэропорт и проследит, чтобы вы улетели без всяких осложнений. Вам не кажется, что слишком много предосторожностей?» Иронично хмыкнул я. «Такое впечатление, словно за мной охотятся все спецслужбы мира. За вами охотятся лучшие киллеры синдиката», — с каменным лицом отчеканил Баркли. «Моя задача, чтобы вы улетели из штатов живым и здоровым. Предосторожностей в этой ситуации не может быть много. Их, наоборот, мало, поскольку мы ограничены ресурсами и людьми». «Как скажете», — я развел руками. «Безопасность, ваша забота, я вам полностью подчиняюсь. Тогда не буду больше отнимать время», — заявил начальник СБ. «Вон в том ящичке постельные принадлежности, диван раскладывается, он по размерам как большая двуспальная кровать. Вам должно быть удобно. Отдыхайте и постарайтесь выспаться. Завтра в 8 подъем. В 8:30 выезжаем». «Слушаюсь, Геносса Баркли», — я шутливо отдал честь. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. Я потянулся, с трудом открыл глаза и хриплым от сна голосом крикнул: «Минутку». Пришлось вставать и идти открывать дверь. В коридоре стоял, как всегда, невозмутимый Оливера. «Гарри скоро подъедет», — бесстрастно сообщил он. «У вас есть 30 минут, чтобы привести себя в порядок и одеться. «Ладно, я посторонился, зайдешь?» «Нет», — отказался боливиец. «Мне тоже надо приготовиться. Гарри просил передать, чтобы вы не задерживались, все просчитано по минутам. Там в шкафу лежит черная куртка, она должна вам подойти, на полке сверху, бейсболка. Наденьте их». «Окей, через полчаса буду готов», — пообещал я. 30 минут пролетели как одно мгновение. Принял душ, распаковал одноразовую щетку в целлофановой упаковке, почистил зубы, перекусил разогретыми бургерами из холодильника, выпил кофе и быстро переоделся. Когда закончил надевать ботинки, в дверь опять постучали. «Вы готовы?» – осведомился Гарри. Начальник службы безопасности Альянса в длиннополом темно-синем пальто и до блеска начищенных черных ботинках, как всегда, выглядел безупречно. За спиной Баркли маячил Оливера и еще несколько человек. «Конечно», — кивнул я. «Тогда сдайте Гектору ваши штучки и выходим на улицу». «Ладно», — пожал плечами я. Передал Оливере ручку и портсигар и вышел. Около особняка нас ждали две машины. Шевроле Селебрити цвета стали и серый Фиат Панда. В первой уже сидела знакомая симпатичная брюнетка. Я запомнил ее, когда выходила из плазы. Тогда она отвлекала администратора. Мы сели в «Шевроле», я, на заднее сиденье, Гектор рядом с брюнеткой. Баркли с коренастым мужиком, впервые встретившим меня в холле офиса, погрузились в «Панду». «Поехали, Мэри», — скомандовал Гектор. Брюнетка кивнула, повернула ключ в замке зажигания, нажала на педаль газа. Машина тронулась с места. «Нас ищет полиция», — бесстрастно сообщил Оливера. «Рядом с аэропортом дежурит и возле Empire State Building». Неофициально офицеры, сотрудничающие с синдикатом, дали команду своим подчиненным под любым предлогом остановить тебя, найти наркотики или оружие, арестовать, доставить в участок, некоторое время там продержать, а потом выпустить. На выходе вас немного поведут и ликвидируют. У меня сразу несколько вопросов возникло, помрачнел я. Первый, откуда вы это знаете? Второй, зачем такие сложности и многоходовые комбинации? Я давно живу в Нью-Йорке, скучным голосом пояснил Гектор. По заданию старших товарищей наладил связи везде, в полиции тоже, у меня много знакомых и друзей, в основном из Латинской Америки. В прошлом они нам пару раз помогли провернуть пару дел, не бесплатно, конечно, знают, со мной можно сотрудничать. А такие многоходовые комбинации люди синдиката провели, потому что уже теряли нас из виду. Киллеры не уверены, что смогут успеть и остановить вас по дороге в аэропорт, а выпускать из Америки не хотят. Им очень нужно вас ликвидировать. Ладно, хмыкнул я. Принимается. Минут 15 мы ехали в тишине, я рассматривал мелькающие в окне здания, пешеходов, проезжающие машины. Гектор хранил молчание, поглядывая по сторонам. Мэри вела машину. Неожиданно, в районе пояса колумбийца что-то громко затрещало и зашуршало, я вздрогнул от неожиданности, но сразу успокоился, заметив, как Оливера поправил на ремне прямоугольник рации, щелкнул штекером, подхватил провод с миниатюрным наушником, прикрепленным прищепкой к воротнику, и сунул поролоновую пуговку в ухо. «Черный на связи, слушаю», — буркнул он, поднеся к рукав к лицу. Наушник еле слышно зашипел, Гектор молчал, принимая информацию. «Понял, принял к сведению», наконец буркнул он, опустил руку, щелкнул кнопкой, прерывая сеанс связи, отсоединил штекер, снял динамик. «Зачем столько телодвижений?» — поинтересовался я. «Снимать, потом снова надевать. Помехи, шум в ухе постоянно», — сухо ответил боливиец. «Отвлекает и рассеивает внимание. А рации лишний раз мелькать в машине не стоит, может привлечь ненужное любопытство». «Понятно. Что передали?» «Континенталь остановила полиция. Проверила документы у нашего человека, обыскала машину, ничего не нашла и вынуждена была отпустить. Людям синдиката сейчас сообщат, что вас там нет. У аэропорта придется быть осторожным вдвойне. Скорее всего, вас не узнают. Но бейсболку все-таки чуть поправьте, когда будете выходить. Так, чтобы козырек максимально лицо закрывал». «Ладно», — кивнул я. Оставшийся путь до стоянки перед аэропортом прошел спокойно, никто не тормозил, не пытался протаранить или убить. Когда мы остановились перед входом, Оливера снова заговорил. «Выходите с Мэри, изображаете влюбленную пару. Когда зайдете в зал ожидания, можете расслабиться, там уже находятся все ваши. До самого отлета вас будет охранять Орловский со своими парнями. У них легальное оружие и все лицензии на охрану, проблем не будет. Да и в зале аэропорта никто не решится устраивать покушение. Много полиции, людей с оружием. Но на всякий случай, будьте начеку. Понял. Мэри льнула и прижималась ко мне грудью и бедрами, изображая пламенную страсть. Я обнимал ее за талию, играя роль ухажера. Даже возбудился немного, уж больно хорошая фигурка была у брюнетки, небольшая упругая грудь, тонкая талия, стройные ножки, все на своих местах. Путь от стоянки до входа в аэропорт преодолели без проблем. Еще одна парочка в потоке пассажиров и встречающих не привлекала особенного внимания. Когда мы очутились в зале ожидания, Мэри легонько надавила коготками на локоть и взглядом указала вперед. «Ваши там стоят, идите к ним, а я отойду, буду наблюдать со стороны». Я глянул, действительно, Ашат, Анна, Адамян стояли с тележками, нагруженными сумками и чемоданами, и крутили головами, пытаясь рассмотреть меня в толпе. Чуть дальше, недовольно надув толстые губки, нетерпеливо переминался с ноги на ногу Петр Сергеевич. Маленький дипломат выглядел немного растерянным и тоже провожал взглядом проходящих мимо людей. Меня в бейсболке, черной куртке и наброшенном сверху капюшоне никто не узнал. Когда до друга, секретаря и сопровождающих оставалось метров 10, аж отглянул, прищурился, расплылся в широкой улыбке и пошел навстречу. «Миша, наконец-то, мы уже переживать начали, да». Взгляды всех присутствующих скрестились на мне, напряженные лица разгладились, появились улыбки. Мы с Ашатом обменялись рукопожатиями. Подлетела взволнованная Анна. «Михаил Дмитриевич, слава богу, появились». Я улыбнулся и обнял девушку. «Ань, помнишь, когда-то говорил, мне надо верить, все будет в порядке», — прошептал в маленькое розовое ушко. «Помню», — выдохнула девушка. «Вот и хорошо», — улыбнулся я, отстраняясь. «Миш, сюда полицейские идут», — буркнул Ашат. Я обернулся. Прожигая меня хмурыми взглядами, к нам направлялись двое полицейских. Кудрявый смуглый брюнет и рыжий, мужик постарше, с россыпью веснушек на белоснежной коже. Оба держали ладони на рукоятях пистолетов, выглядывающих из тактических кобур. Орловский со своими ребятами напряглись, но останавливать полицию не стали. «Мистер Елизаров», — холодно осведомился рыжий. «Да», — спокойно подтвердил я. «В чем дело? И кто вы вообще? Представьтесь, пожалуйста». «Сержант-детектив Брайан О'Нейл», — полицейский показал удостоверение. «Предъявите ваши документы». Я молча достал из внутреннего кармана паспорт и передал полицейскому. Он посмотрел, пролистал несколько страниц и сунул книжечку к себе в карман. «Нам поступила информация, что в вашем багаже могут находиться наркотики или оружие», — пояснил белокожий полисмен. «Прошу взять ваши вещи и последовать за нами». «С чего вдруг?» — удивился я и глянул на часы. «Через 35 минут мне нужно улетать. Вы мне деньги за билет компенсируете?» «Действительно, на каком основании?» — в разговор вклинился толстенький Петр Сергеевич, тряся зеленым дипломатическим паспортом. «Вы в курсе, что задерживаете гражданина СССР? Я второй секретарь советского посольства. У вас есть законные основания для задержания и обыска иностранного гражданина? Прошу предъявить судебный ордер на обыск или арест, подтверждающий ваши действия». Лица полицейских поскушнели. «У нас есть оперативная информация и право провести обыск или досмотр любого гражданина по подозрению в совершении преступлений», — буркнул рыжий. «На таможне будут проверять весь багаж. Если там найдут что-то запрещенное, мистер Елизаров будет отвечать перед правосудием», — продолжал упорствовать дипломат. «У вас нет никаких законных оснований для обыска и задержания». Краем глаза заметил, что в зал зашли Мадлен, Хэллови, федеральный агент Марк Уилсон и двое молодых людей. Джон сразу увидел меня, что-то сказал, и вся компания быстрым шагом двинулась к полицейским. «Мы забираем мистера Елизарова и его багаж», — рыжий ирландец щелкнул застежкой кобуры. «Прошу не мешать работе полиции». «Майк, прости дорогой, я немножко задержалась», — Мадлен прыгнула и повисла на шее, звонко чмокнув меня в губы. «Мисс, он никуда не летит», — вмешался в разговор курчавый брюнет. «Отойдите от мистера Елизарова, он уезжает с нами». «С чего вдруг?» — презрительно фыркнула девушка. «Я Мадлен Роквальд, внучка Даниэля Роквальда, известного банкира и мецената. Слышали о таком? Надеюсь, вы понимаете, что с вами будет, если вы попробуете его куда-то увезти. Майк, компаньон деда и мой жених, я никуда его не отпущу». Лица полицейских страдальчески искривились, будто каждый из них в один присест целиком сожрал лимон. «Посмотрите туда», — Мадлен взглядом указала на двух молодых людей, остановившихся сзади. Невысокий худой мужчина лет 30 деловито достал видеокамеру из сумки и снимал полицейских, второй с улыбкой щелкал фотоаппаратом и сверкал вспышкой. «Улыбнитесь, джентльмены, вас фотографирует Джонни Розенталь, ведущий журналист Нью-Йорк Таймс. Также он под псевдонимом Риджи Сикорски пишет новостные заметки, проводит расследование для Wall Street Journal», язвительно сообщила Мадлен. «В каком издании вы хотите увидеть свои прекрасные лица? Не стесняйтесь, высказывайте ваши пожелания». А снимает всех нас на камеру штатный оператор канала BBC, Алекс Беллу. Камера, правда, любительская, а не профессиональная, но ничего, и так сойдет. Ваши лица скоро появятся на обложках популярных газет и журналов, а также на телевидении. Готовьтесь к повсеместной узнаваемости, пребыванию в эпицентре крупного скандала и разборкам со злым начальством. Если вам покажется мало, дед позаботится, чтобы вас даже мусорщиками и ассенизаторами нигде не брали. Разумеется, после того, как вы выйдете из тюрьмы. Полицейские занервничали. Вытянувшееся лицо ирландца приобрело мертвенный, а брюнета – бледно-серый оттенок. «Если вы думаете рассказывать, как вас оклеветали, не советую», – добавил кровожадно улыбающийся Уилсон, продемонстрировавший раскрытую кожаную книжечку с гербом и удостоверением. «Федеральный агент Марк Уилсон. Похоже, кое-кому все-таки придется проехать со мной, но не мистеру Елизарову. У вас остались к нему какие-то претензии? Кстати, обыск моего багажа вполне можно провести», – весело добавил я. «Я законопослушный гражданин и всегда готов показать, что ничего запрещенного не провожу, только недалеко отсюда. Например, в помещении таможни или дежурного пункта полиции в аэропорту. Я сюда приехал без вещей, но мой друг привез весь багаж. Вы его можете осмотреть, но при одном условии – в присутствии свидетелей». Мадлен Роквальд, второго секретаря советского посольства и находящихся здесь представителей прессы и телевидения, осуществляющих фото- и видеофиксацию всего процесса, во избежание подбрасывания улик и других провокаций. «Только учтите, если вы ничего не найдете, я найму лучших адвокатов и заставлю вас и ваш департамент принести мне официальные извинения и заплатить огромные деньги за материальный и моральный ущерб репутации порядочного гражданина и бизнесмена. В суде я вас просто уничтожу и ославлю на всю Америку». «Нет», — красный как мак сержант отвел глаза и протянул мне паспорт. «Мы не будем ничего проверять. Приношу вам извинения, мистер Елизаров. Произошла досадная ошибка, мы очень сожалеем. Позвольте нам удалиться». Я молча забрал документ. «Удалиться не получится», — ухмыльнулся Уилсон. «У ФБР есть к вам несколько вопросов. Вам придется проехать со мной. Интересно, девки пляшут». Марк боялся связываться с Майерсом, а сейчас фактически играет против него. Как это Мадлен удалось? Что она ему пообещала за помощь? Я с интересом глянул на федерала. Уилсон продолжал сверлить взглядом, не знающих, куда девать глаза сержанта с напарником. Полицейские, стоявшие сзади, в нескольких метрах от Анейла и брюнета, пока шел наш разговор, незаметно спрятались за потоком идущих в разные стороны людей и тихонько улетучились. Федеральному агенту пришлось подхватывать под руки поникшего сержанта и напарника и в сопровождении Хэллове вести к выходу. Бывший агент ЦРУ бросил на меня быстрый взгляд. Я показал ему пальцами ок. Джон чуть улыбнулся и дружески подмигнул. Я ухмыльнулся в ответ и повернулся к сияющей как новогодняя елка мисс Роквальд. «Как ты меня нашла? Я же не дура, Майк», — сверкнула белыми ровными зубками девушка. «Умею складывать и сопоставлять одно с другим. Тебя пробовали убить даже в моем особняке, а тут ты внезапно исчезаешь. Но билеты на самолет в офисе для тебя заказывают. Осталось самое простое – узнать время отлета и проследить, чтобы ты спокойно сел на свой лайнер». Понимала, что могут быть различные провокации, учитывая все происходящее в последнее время, поэтому на всякий случай подстраховалась. «Кто про билеты сказал?» – усмехнулся я. «Можно я не буду говорить?» – надулась внучка миллиардера. «Я сказала», – обреченно призналась Анна. «Мадлен случайно услышала, как я их заказывала и прижала меня к стенке. Отрицать не было смысла». «Понятно», — хмыкнул я, бросив внимательный взгляд на смущенно опустившего глазки секретаря, и снова повернулся к мисс Роквальд. «Милая, тебе бы в разведке, а не в бизнесе работать». Мадлен ослепительно улыбнулась. Затем сделала шаг, обвила мою шею руками, приникла к губам. Поцелуй был таким нежным и одновременно страстным, что у меня немного закружилась голова. «Вот зачем ты это делаешь?» — хрипло поинтересовался я, восстанавливая дыхание. «Играешь с огнем. Я же живой человек, а не бесчувственный чурбан. Могу потерять над собой контроль и накинуться на тебя прямо здесь. Потащить тебя в отель и никуда не поехать. Это было бы замечательно», — коварно усмехнулась обольстительница. «Оставайся, а лучше поезжай, решай все свои проблемы, а потом возвращайся, навсегда. Поверь, здесь гораздо интереснее, чем у тебя в стране. Не соблазняй, не получится», — шутливо погрозил пальцем я звонко рассмеявшейся Мадлен. «В гостях хорошо, а дома лучше. А так, конечно, приеду и буду постоянно ездить, обещаю. Только пережди немного», — девушка чуть погрустнела. «Пока с Майерсом не решим. Подожду», — многозначительно пообещал я. «А ты за моими сотрудницами присмотри, чтобы обратно все в полном составе, живыми и здоровыми прилетели. Не волнуйся, Майк, присмотрю», — пообещала мисс Роквальд. «Даже с ними прилечу. Покажешь мне Москву и свою страну? Никогда там не была, но теперь очень хочу посмотреть. Покажу», — пообещал я. «Вот черт, и что мне теперь со всем этим делать? Не дай бог еще с Владой пересекутся. Очень нехорошо получается, засада какая-то. Надо решиться и поговорить с Мадлен. Она мне невероятно нравится, но Влада... Последствия, правда, будут очень хреновые. Нет страшнее врага, чем женщина, считающая себя обманутой. Тем более, она столько раз меня спасала, и сейчас оттолкнуть от себя Мадлен было бы страшным оскорблением. И если честно, влечет меня к этой хрупкой, похожей на куколку, девушке со страшной силой. Ладно, потом будет видно, что делать. Проблемы будем решать, но грамотно и постепенно, чтобы не разрушить все задуманное. Да, еще один момент. Голосок Мадлен заставил меня отвлечься от раздумий. Девушка сняла тонкую кожаную перчатку и засунула ладошку в карман. Вытащила бархатную коробочку. «Открой». Я бережно взял футляр из тоненьких изящных пальчиков, нажал на кнопочку сбоку. Крышечка откинулась. Внутри на бархатной подушечке лежала золотая цепочка с медальоном. Круглая выпуклая поверхность изображала иероглиф, сияющий крохотными точечками бриллиантов. «Зачем?» – выдохнул я. «И что это такое?» Прохладная ладошка ласково погладила меня по щеке. Мадлен подхватила цепочку, надела мне на шею, пояснила. «Это китайский иероглиф, обозначает любовь. Но это еще не все». Пальчики сжали кругляш медальона. С еле слышным щелчком, выпуклая сфера, подобно ракушке, раскрылась снизу вверх. В окружении кокетливой рамки, искусно вставленной в круглую узорчатую крышечку, на меня смотрела лукаво улыбающаяся мисс Роквальд. Снимок явно делал настоящий мастер. Выразительные карие глаза счастливо сверкали, идеальная кожа сияла белизной, черные волосы сложены в небольшую башенку сзади. В традиционном китайском стиле, на тонкой шейке видна широкая атласная лента воротника ханьфу. «Нравится?» Карие глаза Мадлен внимательно следили за мной. «Очень», — честно признался я. «Извини меня, пожалуйста. Я, конечно, последняя сволочь». Так закрутился, пытаясь выжить и не попасться на прицел, что ничего тебе не подарил. «Нет мне прощения». «Ничего», — успокоила мисс Роквальд. «У тебя еще будет такая возможность, в Москве. Закончим тут с первыми контрактами, привезу твоих девочек, тогда и подаришь что-нибудь интересное. А пока я хочу, чтобы ты носил мой медальон с собой постоянно». «А пошло оно все к черту. Скажу, прямо сейчас, Мадлен». Я глянул в сияющие карие глаза, и слова острым комом застряли в глотке. «Что?» – переспросила девушка, подавшись вперед. «Что меня в тот момент удержало от признания, не знаю. Я уже почти решился разрубить этот гордиев узел окончательно и бесповоротно, но в самый последний момент замолчал. Внутри взвыло пожарной сиреной плохое предчувствие. Сердце кольнуло тревогой, ощущение надвигающейся катастрофы возопило. «Не вздумай». «Ничего», — хрипло выдохнул я. «До встречи в Москве. Я буду тебя ждать». «До встречи», — успокоившаяся девушка тепло улыбнулась. Уже сидя в поднимающемся самолете, я расстегнул воротник рубашки, вытащил медальон. Щелкнула крышечка, и на меня снова уставилась улыбающаяся выразительная личико Мадлен. «Черт, и что со всем этим делать?» — обреченно подумал я. Признаться и уничтожить то, над чем долго работал. Такая девушка, как Мадлен, если почувствует себя обиженной и брошенной, не простит. Что со всем этим делать, кто бы подсказал? Классический треугольник с непредсказуемыми последствиями. Смуглый плечистый мужчина лет 35 в черном костюме открыл дверь служебного хода Рокфеллер-центра. Куривший неподалеку болезненно худой изнеможенный старик в длинном плаще, выбросил окурок в мусорный бак и шагнул навстречу. «Что-то ты долго, Рамон, я уже беспокоиться начал. Думаешь, все просто?» – огрызнулся плечистый. «Сперва подлить снотворное в кофе старшему смены и оператору, присматривавшему за мониторами, затем отключить запись на камерах, забрать из сейфа универсальную карточку замок, уничтожить кое-какие документы и сведения из базы данных. На все это требуется время. Я не спорю, Рамон, не спорю», — примирительно поднял ладони старик. «Деньги принес», — уточнил охранник. «Конечно, Луис, вот держи», — старик вытащил 3 пачки 100-долларовых купюр и сунул в ладонь плечистому. «Здесь 30 000, больше у меня нет». «Отлично», — буркнул Рамон, распихивая деньги по карманам. «Пойдем». «Подожди», — остановил его старик. «Давай кратко пробежимся по нашим действиям. Мы сейчас едем на служебном лифте к смотровой площадке на 67-м этаже, правильно? Там все закрыто и подготовлено к завтрашнему ремонту. Никто посторонний появиться не должен, правильно?» «Да», — кивнул охранник. «Там смотровая площадка с большим окном и балкон. Все подготовлено к ремонтным работам. Этаж и площадка закрыты для посторонних. Если возникнут какие-то непредвиденные проблемы, можешь перекантоваться в техническом помещении. Как и выход на пожарную лестницу, оно открывается универсальным ключом-карточкой, которую я тебе передам. Дальше действуй сам. Помни, времени у тебя минут 20, максимум. Если появишься из пожарного входа, тебя никто ожидать не будет. Пост охраны находится в вестибюле с лифтами. Еще парочка сидит в кабинете у главного. Остальные ждут в машинах на стоянке. Наше здание считается защищенным. Неприятностей не ждут. Охрану никто, за редким исключением, в здании не держит. Так что если сделаешь все тихо, может получиться. Клиент в кабинете и будет еще как минимум 2 часа. Дай мне 5 минут, чтобы покинуть здание. Это правильное решение, мягко улыбнулся старик. Советую тебе уезжать из страны как можно быстрее. Старик Агуэра вышел из тюрьмы и уже в Нью-Йорке. Ищет человека, выпустившего кишки его любимому сынишке. Он сперва зарезал брата, буркнул Рамон. Михелю было 17. Он у меня на руках вырос. А этот пьяный подонок Рахиля убил его просто так, чтобы выпендриться перед дружками. «Понимаю, ты поступил правильно», — кивнул дед. «У меня, ты знаешь, тоже погибла дочка. Но Игнасия твои аргументы не интересуют. У него достаточно денег и влияния, чтобы тебя найти. Он прилетел в Нью-Йорк с парочкой настоящих мясников. Дал денег Филиппе и королям, чтобы помогли найти убийцу сыночка. Уезжай в Европу как можно быстрее. Там тебя достать намного труднее». «Так и сделаю, билеты уже купил, документы тоже», — фыркнул охранник. «Пусть ищут уроды. И помогаю не ради денег, ты тоже пострадал от этих сраных гангстеров». «Знаю», — кивнул старик. «Ладно, не будем терять время. Показывай, куда идти». В коридоре служебных помещений обнаружилась ниша с отдельным лифтом. Охранник повернул ключ в специальном гнезде, запуская подъемник, нажал кнопку, жестом пригласил старику заходить в кабину, затем вошел сам. Скоростной служебный лифт взмыл вверх, с каждой секундой набирая скорость. Через несколько минут двери открылись. 67-й этаж, — хмуро сообщил охранник. «Сбоку смотровая площадка, рядом балкон. Выход на пожарную лестницу справа от лифта. Удачи, Луис, отомсти за свою девочку». Последние слова он прокричал уже в спину уходящему старику. «И тебе, Рамон», — не поворачиваясь, откликнулся седой. «Как договорились, жду 5 минут, потом начинаю действовать». Плечистый молча нажал на кнопку, двери закрылись, лифт заскользил вниз. Старик многозначительно глянул на циферблат часов, отошел к большому панорамному окну смотровой площадки, задумчиво посмотрел вниз и невидящими глазами уставился куда-то вдаль. Так он простоял несколько минут, потом снова глянул на часы, вздохнул. «Пора. Пусть Всевышний и Пресвятая Дева Мария помогут мне совершить правосудие». Расстегнул плащ, поправил пояс с навесными карманами, забитыми плотными черными прямоугольниками взрывчатки. Достал из кармана электромагнитный ключ, развернулся к пожарному выходу, приложил пластинку к специальному гнезду. Замок щелкнул, дверь приоткрылась. Пластинка отправилась обратно в карман. Старик прошел несколько лестничных пролетов, остановился возле горящего указателя с цифрой 60, кивнул, вытащил из-под правой наплечной кобуры глок, навинтил взятый из специального заднего кармашка на поясе длинный цилиндр глушителя, достал второй пистолет, повторил процедуру. Подошел к дверному проему, тихонько приложил к прямоугольному квадрату пластинку. Раздался тихий щелчок, старик замер, прислушиваясь. Никого. Глубоко вдохнул, носком ботинка тихонько оттолкнул чуть приоткрывшуюся дверь и вышел в коридор, выставив перед собой два длинных дула. За небольшой нишей пожарного входа, недалеко от кабины лифта, за столом сидел скучающий охранник в светло-голубом костюме. Старик шагнул к нему. Мужчина побледнел, привстал, запустив ладонь под пиджак, но больше ничего сделать не успел. Глок в правой руке сухо дважды щелкнул, охранник опрокинулся назад. Стул со здоровенной тушей с грохотом обрушился на плитку. На изорванных лохмотьях белой рубашки секьюрити расцвели кровавые кляксы. Старик стрелой метнулся к кабинету в конце коридора. «Пит, что, черт подери, случилось?» – взревел мужской голос. Дверь приоткрылась, в коридор выбежали двое, на ходу, выхватывая пистолеты. Частой дробью защелкали выстрелы, дула глушителей задергались, выплевывая скупые короткие очереди. Череп первого телохранителя треснул, брызнув обломками костей и бордово-серыми сгустками слизи. Второй, успевший щелкнуть предохранителем и почти вскинуть навстречу свой зигзауэр с коллиматорным прицелом, выронил пистолет и медленно оседал по стенке, оставляя кровавые разводы. Старик ворвался в приемную. Молоденькая мулатка-секретарша завизжала, закрыв глаза и подняв тонкие ручки. «Не стреляйте, не стреляйте. Я тут только неделю работаю, ничего не знаю. Пожалуйста, не убивайте, у меня больная мама». «Не переживай, дочка», — вздохнул Луис, заходя в приемную, «я не воюю с детьми. Залазь под стол и сиди тихо, тогда останешься жива». «Конечно, мистер, хорошо, мистер», — лихорадочно забормотала девушка. Она оттолкнула кресло в сторону и одним плавным движением залезла под столешницу. «Я уже там». Старик на ходу засунул глок с глушителем за ремень, достал освободившийся левый маленький прямоугольник с красной кнопкой из кармашка на поясе и вышиб дверь ногой. У открытого сейфа нервно суетился бледный от пота мужчина в темно-синем костюме. Обычно вальяжный, уверенный в себе высокомерный атлет Майерс напоминал насмерть перепуганного ребенка. Седые, всегда безукоризненно уложенные в идеальную прическу волосы, чуть растрепались, ястребиный профиль обмяк и утратил жесткость. Льдистые глаза, лучащиеся надменностью и презрением к окружающим, воровато бегали. Рука лишь немного не дотянулась до лежавшей в глубине сейфа кобуры с пистолетом. «Убери руку, ты не успеешь выхватить ствол», – прошипел старик, держа Майерса под прицелом. Майерс повиновался, примирительно поднял руки ладонями вверх. «Не стреляй. Чего ты хочешь? Денег. В сейфе 7 миллионов. Забирай их и уходи. Только оставь меня живым», – торопливо выкрикнул он. «Не денег, а твою жизнь, ублюдок», – усмехнулся Луис, нацеливая глок на бледного Уолтера. «Все просто. Ты убил моего ребенка, я убью тебя. Око за око». Грохот выстрела разорвал тишину. Старик пошатнулся, на его груди расплылось кровавое пятно. Он полуобернулся, пытаясь рассмотреть стрелка, и рухнул на пол. «Молодец, Джоанна», – осклабился Майерс. «Хорошо сработало». «Спасибо, шеф», – хихикнула мулатка, опуская револьвер. «Я же говорила, образ молоденькой глупышки всегда идеально работает, никто не воспринимает всерьез». Майерс шагнул вперед, толкнул ногой хрипящего старика, опрокидывая его на спину. «Я узнал тебя, дед», – насмешливо сообщил он. «Несколько лет назад ты уже пробовал убить меня, не получилось. Мы тебя тоже тогда не нашли, ты хорошо спрятался. Перед тем, как сдохнешь, хочу сообщить, твоя доченька подарила мне незабываемые ощущения. Если бы ты знал, как она кричала, просила убить и больше не мучить, когда я кромсал ножом ее молодое стройное тело, рубил топориком сперва пальцы, потом кисти рук. Такого наслаждения я давно не получал. Чего ты скалишься, старая сволочь? Ублюдок», – прохрипел Луис, брызнув кровавой слюной и продолжая улыбаться. «Наконец-то я заберу тебя в ад». Ладонь развернулась вверх, показывая миниатюрный прямоугольник, большой палец нажал на красную кнопку. В глазах Майерса мелькнуло понимание, лицо исказилось в гримасе ужаса, он резко отпрыгнул в сторону. Мулатка, стоявшая в проеме у открытой двери, насторожилась, рванулась вперед, поднимая револьвер. Яркая вспышка накрыла всех троих громовым раскатом взрыва. С громким треском брызнули осколками оконные стекла, плеснули во все стороны каменная крошка и щепки древесины. В воздухе мутной волной заклубилась пыль. медленно планировали на пол горелые ошметки бумаг, падали клочки рваной ткани. Куски обгорелой плоти размазались по вздыбленному паркету. Сквозь серую пелену проступали грозди кровавых капель на стенах и карминовые лужицы на полу. Оглушительная тишина милостливо окутала поминальным саваном распростертые тела, служа безмолвным свидетельством произошедшей трагедии.